Глава 10. Страсть. Когда они вошли в зал, навстречу вышла девушка, одетая в форму младшего лейтенанта космических вооруженных сил. Глядя на ее сексуальную фигуру с соблазнительными выпуклостями, Ян Сяосу не мог избавиться от порочных мыслей. Девушка-лейтенант окинула всех взглядом и слегка улыбнулась. «Всем привет. Меня зовут Джао Цзин. Я отвечаю за ваше расположение на Олимпе. Мой номер Скайлинка вам всем уже отправлен. Если возникнут проблемы, вы всегда можете меня вызвать». Девушка взмахнула рукой, и в воздухе возник светящийся экран. Это была схема корабля. Правда, на ней был показан только один уровень, и многие участники были помечены предупреждающими красными значками. Джао Цин дотронулась до одного из участков. «Сначала я познакомлю вас с основной информацией. Мы сейчас находимся вот здесь. Это комната отдыха. Здесь тренировочный зал. Он оснащен самыми современными тренажерами, в том числе гравитационной камерой. Вот здесь предназначены для вас одноместные каюты. Здесь столовая. Одновременно принимать пищу может половина экипажа. Столовая открывается в 5 часов. Заканчивает работу в 23 часа. «Разрешите обратиться, командир? У меня есть вопрос». Поднял руку Ян Сяосу. Джао Цзин улыбнулась. «Вы можете звать меня просто по имени. Спрашивайте». «А можно вызывать вас просто так? Не по делу!» Едва Тиран Су произнес это, как девичья ручка изо всех сил толкнула его в бок. «Попробуй, если не боишься умереть, мой сладкий!» Насмешливо сказала Ань Мэй. Все рассмеялись, но тут же замолчали. Все же это официальный инструктаж. Следует быть серьезней. Закончив знакомство с расположением основных объектов на корабле, Джао Цзин повела их на экскурсию, и они обошли все эти места одно за другим. «Что касается остальных объектов, вход на них запрещен. Надеюсь, что вы проявите понимание и не будете нарушать правила. В космическом туризме главное...» Джао Цзин подробно ознакомила их со всеми правилами, действующими на корабле. В конце концов, им предстояло долгое межзвездное путешествие. Кроме того, у корабля имелись еще и другие задачи. Хотя перевозка туристов очень важна, но... Одним словом, Джао Цзин выразила надежду, что они не будут устраивать безобразие. Ян Сяосу выразительно взглянул на Ван Джена и, придвинувшись к его уху, зашептал. «Босс, ты заметил, как на ней форма-то сидит, а? Не удивляюсь, почему ты собрался в армию!» Ван Джен промолчал. Неужели непонятно, что у него более серьезные побуждения? На каждом рекламном объявлении, призывающем вступать в армию, рядом с мехом красовалась сексапильная красотка в военной форме. Но его взгляд обычно проскальзывал мимо них. Лейтенант Джао Цзин точно соответствовала этому типу девушек с плакатов. У нее были круглые щечки, гладкая белая кожа, высокий рост, 1,80 м, и шикарные длинные ноги. Просто потрясающе сексуальные. К тому же она носила облегающую форму космического флота, подчеркивающую достоинство ее фигуры. «Что ж, пожалуй, на этом все. Если будет что-то непонятно, вы всегда можете позвонить мне по Скайлинку». Джао Цзин с улыбкой смахнула экран. В ее задачу входило выдать им определенное количество информации, и она это сделала. К тому же эти двое парней как-то неправильно смотрят на нее. Что за молодежь теперь пошла? Они сейчас все такие? Девушка вернулась к своим обязанностям, она не могла все время оставаться с пассажирами. У них теперь было время на собственные дела. Сяо Фэй, которая была руководителем группы, тут же отправилась в лабораторию. Она не планировала выбираться оттуда до конца путешествия. Сколько здесь можно было сделать разных экспериментов, которые невозможно полностью воспроизвести на Земле? Нужно было использовать представившуюся возможность. У нее на руках имелся длинный список экспериментов, которые она запланировала провести в космосе. Где уж тут следить за студентами? Она не придиралась даже к своему любимому студенту. Ван Джен, Ян Сяосу, Е Цесу и Ань Мэй вчетвером остались в комнате отдыха. Ян Сяосу еще не успел ничего сказать, как в ухо ему вцепились пальцы Ань Мэй. При этом она не переставала очаровательно улыбаться. «Кое-кто сейчас о чем-то шептался. К сожалению, этот кто-то слишком возбудился, так что получилось довольно громко». Его действительно было слышно? Вряд ли Аньмэй что-то услышала. Просто у нее с Янем Сиасу были очень бурные отношения. Страсти так и кипели. Аньмэй, скорее всего, догадалась о том, что Тиран Су мог прошептать на ухо своему другу. У Джао Цзин была настолько яркая внешность, что об этом нетрудно было догадаться. А ее прекрасные ножки идеальной формы? Аньмэй просто обязана была признать превосходство Джао Цзин в этом вопросе. Но больше всего на парней произвело впечатление ее чистое военное спокойствие и невозмутимость. «Ты, наверное, ослышалась. Я сказал, форма красивая. Я еще подумал, как вернемся, надо заказать тебе такую же. Для особых случаев». Физиономия Яни Сиасу расплылась в хитрющие и похотливые улыбки. Аньмэй залилась краской от смущения. Это последнее заявление довело ее до точки кипения. «Я убью тебя! Разве такие вещи говорят при всех?» Ван Джен и Яцесу переглянулись. Похоже, они были лишними в этой любовной сцене. «Пойдем-ка мы посмотрим тренажерный зал», — предложила Яцесу. Она знала, что Ван Джену это будет интересно. К тому же влюбленную парочку явно пора было оставить наедине. Яцесу иногда ужасно завидовала Аньмэй. Завидовала ее смелости открыто делать то, что хочется. Она помнила слова Аньмэй, что любовь должна быть бурной, страстной, без оглядки на последствия. Но Яцесу так не могла. Тренажерный зал на корабле оказался полностью оснащен не только обычным оборудованием, которое бывает в подобных местах, но и приспособлениями для усиленных тренировок. За это путешествие Сяо Фэй надеялась решить очень много важных вопросов. К тому же времени здесь хватало. Новый Олимп двигался не особенно быстро. Иногда он входил в область искривленного пространства и совершал скачок, а иногда останавливался на какое-то время посреди космического пространства, но ненадолго. Ван Джен и его друзья 3 дня полностью потратили на развлечения и отдых. Так обычно бывает со всеми, кто в первый раз отправляется в космический круиз. Сяо Фэй уже привыкла к подобному и не реагировала. После 3 дней полета Олимп достиг Республики Плутон и, пополнив запасы, направился к кротовой норе, ведущей за пределы звездной системы. Кротовые норы стали главными путями перемещения человечества в межзвездных путешествиях. Они соединили весь Млечный Путь, создав кратчайшие маршруты. Это стало еще одним из крупнейших прорывов человечества после открытия возможности полетов через искривленное пространство. Теория об использовании кротовых нор появилась еще за 1000 лет до этого, но только в последние несколько сотен лет начала осуществляться на практике. А теперь уже стала обыденностью. Грубо говоря, кротовая нора – это пространство, сложенное пополам. «Внимание всему экипажу! Внимание всему экипажу!» – говорит командир корабля. «Через 5 минут мы войдем в кротовую нору. Всем занять безопасные места. Конец связи!» Это был командир корабля генерал Торрес. Огромный космический корабль нырнул в кротовую нору. Его сильно затрясло. Все ощутили головокружение, которое, впрочем, быстро прошло. Вокруг царил непроглядный мрак. Они были словно рыбешка, попавшая в бочку с черной тушью. Еще казалось, что их как будто пережевывает рот огромного чудовища. Это было совсем новое ощущение, совершенно не похожее на полет в искривленном пространстве. К счастью, через несколько минут корабль благополучно вынырнул с другой стороны норы. Олимп оказался в звездной системе Млечного Пути, удаленной от Солнечной системы на 820 световых лет. Млечный Путь – совсем небольшая галактика. Человечество обнаружило на его границе звездную систему, в котором была 1 звезда, по размерам чуть меньше Солнца, но по возрасту старше его на 1 миллиард лет. Вокруг нее по стационарным орбитам вращались 7 планет, одна из которых оказалась пригодна для жизни. Она стала столицей образованного здесь государства, вошедшего в коалицию Млечного Пути как его сырьевой придаток, источник ресурсов и транспортный узел. Новый Олимп направлялся прямо к звезде. В его задачи входило проведение экспериментов по изучению ее гравитации. Ван Джен не принимал особого участия в экспериментах. Он по характеру считался лишь теоретиком, способным рассчитать все в уме, но не способный проводить эксперименты. Поручать ему опыты было бесполезно. Большую часть времени он проводил в тренажерном зале. Участие в IG требовало усиленной подготовки, а у него после возвращения в Академию почти совсем не было времени. Вряд ли у него еще появятся такие прекрасные условия для тренировки. Он полностью сосредоточился на прокачке отдельных частей тела, составив для этого подробный план. Ван Джен надеялся, что укрепление всего организма позволит ему совершить еще один прорыв в технике слияния. Во время передышек он заглядывал к Сяо Фэй, которая давала ему материалы для изучения. Иногда Яню Сяосу удавалось затащить его в комнату отдыха, где они вместе с Анимэй и Яцесу смотрели телевизор, играли или болтали. В дверь каюты Ван Джена кто-то постучал. «Войдите!» Он как раз сделал отжимание. На экране его Скайлинка был запущен счетчик, который сейчас показывал цифру 29. Дверь с легким шорохом отворилась. Ван Джен поднял голову и увидел Яцесу. «У Аньмэ и Сяосу опять бурление страсти?» С улыбкой спросил он. «Мне неудобно постоянно быть третьим лишним, вот и зашла к тебе». Яцесу улыбнулась, показав хорошее настроение, и тихонько присела сбоку. «Если не торопишься, подожди, пока я закончу этот подход. Осталось еще 164 раза». Ван Джен увеличил скорость. «Не торопись. Знаешь, Ван Джен, я иногда действительно восхищаюсь тобой. У тебя такая сила воли». Яцесу улыбалась. Она присела на край стола, уперевшись позади себя руками. Ее тело выгнулось, а прекрасные глаза смотрели на Ван Джена, говоря без слов. Вскоре вся сотня с лишним отжиманий была закончена. Ван Джен встал, весь покрытый обильным потом. Хорошо, что это был уже второй подход. На сегодня можно считать, норма по отжиманиям выполнена. «Пойдем? Ты хотела пойти поглядеть в обзорный иллюминатор?» Яцесу закивала головой. Вместе они отправились к бортовому иллюминатору. К этому времени Олимп уже максимально приблизился к звезде. От ее мощного и вредоносного сияния их защищал защитный фильтр. Пройдя через него, свет звезды становился бледно-золотым и терял большую часть своей силы. Это давало им возможность разглядывать ее поверхность и видеть возникающие время от времени вспышки хромосферы и протуберанцы. Стоя у обзорного иллюминатора, они могли видеть движущуюся по той же орбите, что и Олимп, комету с длинным хвостом, которая как раз сейчас приближалась к звезде. Между ней и Олимпом сейчас было минимальное расстояние, так что на фоне глубокой черноты космоса легко разглядывался ее хвост. Он состоял из мириад частичек льда, которые сверкали и искрились в свете звезды. При виде этой невыразимо прекрасной и величественной картины от восторга прерывалось дыхание. Ван Джен и Яцесу молчали, стоя плечом к плечу у иллюминатора, глядя на эту красоту. Комета вошла в зону теплового и светового излучения и все больше и больше падала в гравитационное поле звезды. Двое молодых людей тоже попали под действие этого завораживающего зрелища и не могли от него оторваться. Яцесу стояла справа от Ван Джена, ее левая рука почти касалась ее правой руки. Она могла бы дотронуться до него, лишь чуть-чуть пошевелив пальцами. Она казалась сама себе кометой, которую с неумолимой силой притягивает к звезде. Как раз в эту минуту раздался голос Яня Сяосу. «Аньмэй, я ж говорил тебе, они здесь! Мы что-то пропустили?» Яцесу обернулась, улыбаясь и поправляя волосы. «Как раз вовремя. Еще чуть-чуть, и вы бы опоздали!» Янь Сяосу вопросительно посмотрел на Ван Джена и подмигнул. Похоже, они явились не кстати. Комета в одно мгновение врезалась в звезду, такую невообразимо огромную, что оставила на поверхности лишь небольшое темное пятнышко. Не будь они так близко, его невозможно было бы увидеть невооруженным глазом. «Все прекрасное всегда так быстро заканчивается».